Чего хотеть? Откуда берутся желания? Хочу жить в домике у моря счастья и любви. Вдруг сверху голос. Чё мешает? Живи! Наверное, каждому из нас встречались люди, которые не боятся желать. И люди, всегда получающие желаемое. Их принято считать везунчиками, счастливчиками, баловнями судьбы. Но давайте предположим, что во Вселенной ничего не пущено на самотек. И то, что называется везением, лишь объективное следствие поступков, мыслей, намерений этих людей. А значит, можно отследить закономерности, выстроить систему и действовать уже не наугад. Иными словами, исполнение желаний – это технология, а значит, она доступна не отдельным удачливым людям, а всем. Удачливые просто раньше других поняли, как это работает. Но обычно люди знают только пару простых способов исполнять желание. Или загадать его как следует новогоднюю ночь, посыпав шампанское пеплом, или, не поднимая головы, идти к цели, напрягаясь так, что она может стать уже ненавистной. Еще хуже ситуация, которую я недавно услышала от своего приятеля. Представляешь, у меня юбилей, кругом друзья и родственники, торт со свечками шикарный, даже колдуна позвали, чтобы я загадал самое настоящее желание. А я сижу и понимаю, что вообще не могу ничего придумать, я не знаю, чего пожелать, я не привык желать. Такая вот дурацкая ситуация. Из меня вдруг откуда-то вылезло «хочу мира во всем мире». Я, конечно, свечки задул, а потом переживал еще месяц. «Таня, где брать желание? Как понять, чего хотеть-то? Может, и на этот случай у тебя технологии есть?» Ну что, технология, она, конечно, есть. Именно над ее созданием я вдохновенно и работаю все эти 30 с лишним лет. А она, как оказалось, двухфазная. Сначала надо понять, чего хотеть, а потом правильным образом над выбранным желанием работать. И все. Звучит заманчиво? Ну что ж, обещаю от вас ничего не скрывать. Я люблю системность. Ведь если посмотреть на очень разные истории сбывшихся желаний, открытых Америк, случившихся рекордов, то в них обнаружится много общего. И один из моих любимых способов систематизировать информацию – это Декартовые координаты. Но не бойтесь, у кого там аллергия на математику, это несколько больше, чем привычные глазу X и Y. Но очень похоже. Еще в XVI веке математик и философ Рене Декарт предложил представить местоположение точки на плоскости при помощи пары координат, придав им ориентиры, две пересекающиеся оси. Он сам писал, что его система координат выходит за пределы геометрии. В своей книге «Рассуждение о методе для верного направления разума и отыскания истины в науках», какое название, Рене Декарт пишет: «Те длинные цепи выводов, которыми геометры обычно пользуются, чтобы дойти до своих наиболее трудных доказательств, дали мне возможность представить себе, что и все вещи, которые могут стать для людей предметом знания, находятся между собой в такой же последовательности». Ну, то есть вещь в себе исследовать невозможно, потому что она часть системы, а значит, у нее есть в этой системе место и привязка к координатам. Ну так давайте исследуем исполнение желаний с помощью Декартовой системы координат. Привет, Рене! Я инженер по своему первому образованию, и мне нужно системное описание. Итак, первая фаза нашего с вами исследования. Как захотеть? Откуда вообще берутся желания? Бывает, что система перенасыщена, и ничего нового туда просто не поместится, пока мы не освободим для него место. Если вы хоть раз стояли перед переполненным шкафом с мыслью «мне ничего надеть», и ну или пытались запихнуть в набитый чемодан еще парочку бутылочек вина из романтичной Италии, возможно, вы понимаете, о чем я говорю. Есть прекрасный способ освобождения пространства, банально называющийся наведение порядка. Давайте проведем инвентаризацию. Пусть вас не пугает это слово, ведь мы можем обнаружить несметные сокровища. Ну, видите, несметные, то есть те, которых нет в смете. Или их никто до этого просто за сокровища не считал. Ну что, задумаемся, чего хотим? Рене Декарт нам в помощь. Проведем две оси. Одна ось у нас будет «хочу, не хочу», а вторая ось будет «имею, не имею». Получается? Ну, хотя бы мысленно. В таблице получатся 4 сектора. Первый сектор – хочу и имею. Второй – не хочу и имею. Третий – не хочу и не имею. Ну и четвертый – хочу и не имею. В таблице получается 4 сектора. Хочу и имею. Не хочу и имею. Не хочу и не имею. Хочу и не имею. Предлагаю вам заполнить эти квадраты относительно себя самого. Первое, что приходит в голову, что получается? Вот наполните это своим содержанием. Замечайте, что при этом происходит в теле, что с настроением, эмоции какие. Вот попробуем провести такое исследование. Ну, приступаем? Запишите хотя бы 3 пункта в каждом квадранте, ну или запомните. Мне взялась помогать в выполнении этого упражнения моя клиентка Вера. Вот что получилось у нее. Квадрант 1. Хочу и имею. Любимую работу преподавателем английского языка. Поездки по всему миру. Дочь. 2. Квадрант. Имею и не хочу. Лишний вес. Не самые лучшие отношения с бывшим мужем. Раздражение от того, что живу на окраине города. 3. Квадрант. Не хочу и не имею. Не хочу писать диссертацию и не пишу. Вот не курю уже 3 года и не хочу курить. Не уехала в другую страну на ПМЖ и рада этому. 4. Квадрант. Хочу и не имею. Свободное время для занятий танцами, любимого и любящего мужчину, свою собственную квартиру. Вот такой список получился у Веры, а у вас что получилось? Ну или получится, давайте подумайте и потом будете слушать дальше. Ну что, получилось, да? Может быть, вы заметили, что пишется и даже читается каждый квадрант по-разному. Где-то больше энергии, где-то меньше. Где-то радость и гордость, а где-то сожаление и печаль. Ну да, это не просто так. Именно систему мы с вами и создаем. Я специально попросила вас сначала подумать, потому что сейчас, конечно же, будет правильный ответ. Та-дам! Раздел «Хочу и имею». Благодарность. Кажется будничным и неинтересным, но на самом деле здесь очень много энергии. Это не только реализованные желания, достигнутые цели, но и своего рода заводские базовые настройки, настройки по умолчанию, которые очень важно сохранить. Понимаете, чтобы не получилось, как в анекдоте. «Хозяйка, дрова нужны?» «Нет, не нужны!» «Мужики, забирайте дрова, ей не нужны!» Ну, например, человек же ведь не загадывает желание «хочу быть здоровым», потому что здоровье у него и так отличное. Он это не ценит и остро желает хорошего самочувствия, лишь когда начинает его терять. И именно поэтому так важно осознавать, что у тебя есть, что ты имеешь. Семья, работа, таланты. Быть за это благодарным. Очень полезная, кстати, практика. Она присутствует во многих религиях. Да и безотносительно наличия или отсутствия вероисповедания никто не мешает сделать небольшую медитацию. Просто перечитать свой список «хочу и имею» и поблагодарить Творца, Вселенную, самого себя за вот это вот все. Правда. К сожалению, некоторым нужно все это потерять, конечно, чтобы начать ценить, что есть. Давайте такими не будем. Давайте сразу начнем с того, что мы с вами, оказывается, богатые и счастливые люди. Ура! Как говорил поэт Вишневский, «Спасибо мне, что есть я у тебя». Спасибо мне за то, что я дальше по списку из квадранта. Вот тут я вас очень прошу идти строго по технологии. Ведь порядок – штука неумолимая. Если у вас есть хороший рецепт пирога, а вы начинаете сыпать в тесто абсолютно все специи подряд, как вы понимаете, о гарантированном результате речь уже не идет. Поэтому, пожалуйста, не делайте так, как все эти обыватели. Они к любому факту дописывают или договаривают, а могло бы ведь быть и лучше. Например, к фразе «хочу и имею любимое дело преподавателя английского языка» Вера почему-то добавила, а могла бы выйти замуж за дипломата и работать в консульстве. И вот в этот момент прям ужасно сама расстроилась. Ай, да, на пути мы будем встречаться с мыслительными вирусами, которые изрядно портят работу нашего внутреннего компьютера. Но если вы доверитесь мне и пройдете по той технологии, которую я предлагаю, вот я вам обещаю, все получится. Поэтому сейчас смело пишем или просто мысленно перечисляем как можно больше того, что у вас есть и чего вы при этом хотите. «Хочу и имею, и все еще хочу!» Хотел и получил, и рад этому, и благодарен жизни и себе, и будем продлевать. Давайте возьмем за правило все-таки вот сознательно продлевать контракт с жизнью, пролонгировать его, так сказать, потому что как минимум одно желание уже нашлось, видите? Хочу, чтобы и дальше было так же счастливо, хорошо и интересно, и даже лучше, чем я думаю. А? Как настроение? Налаживается? Прекрасно. В разделе «Не хочу, но имею» проблемы. Сошлись нелюбимая работа, надоевшие отношения, исчерпавшие себя обязательства. С ними надо что-то делать, потому что они все время оттягивают энергию и портят восприятие. Человек не понимает, как ценно то, что у него есть, потому что он все время думает про проблемы. Они обладают свойством космической черной дыры – поглощать энергию. Проблема – это то, что у меня есть, а я этого не хочу. И, кстати, многие люди считают, что это вообще самый важный квадрант из всех. И вот именно борьба с трудностями – это и есть предназначение человека. Ну, а знаете что, возможно. Ну, давайте посмотрим, какой настрой это формирует. Вот мне, например, вспоминается анекдот. Едет в автобусе мужчина и думает, ну вот, погода ужасная, работа отвратительная, зарплата нищенская, жена сволочная. Дети тупицы, здоровье никуда не годится. А за спиной у него стоит ангел-хранитель, все записывает в книжечку и комментирует. Ой, надо же, каждый день одни и те же желания. Ну что поделаешь, приходится исполнять. Но даже если вернуться к земным реалиям, то настроение у нас от таких мыслей явно не повышается. Ну и энергия на реализацию цели, ну не прибавляется. Ну правда, проблемы они такие, они могут прям засасывать. И что же нам с ними делать? Их надо правильно превращать в задачи. Очень четко определить, что тебе не нравится и что должно быть вместо этого. Сначала выписать, перечислить прямо по списку, что тебя раздражает, чтобы в итоге все проблемы переформулировать в позитивном ключе. Чтобы превратить их в задачи и переместить в квадрант «хочу» и «не имею». Давайте начнем вместе с Ферой, а дальше вы продолжите сами, хорошо? «Я не хочу иметь лишний вес, но имею». А дальше следует продолжение. «Но я хочу красивую фигуру и работаю над этим». Чуете, уже лучше, да? «У меня плохие отношения с бывшим мужем. Я этого не хочу, но имею». «А хочу снова выйти замуж счастливо, установить нейтральные деловые отношения с бывшим мужем, как с отцом моей дочери, и не нервничать по этому поводу». Лучше уже, правда? «Мы живем на окраине города, я трачу на дорогу 1,5 часа в один конец, и это меня раздражает. Я этого не хочу, но имею. А хочу...» Здесь Вера надолго задумалась. Как она призналась потом, такая ситуация продолжалась уже 3 года, но она впервые прямо на самом деле спросила себя, чего же она хочет. «А хочу жить рядом с работой, или работать рядом с домом, или вообще на дому. Хочу свободный график, в общем, хочу получить удовольствие от жилья и от работы». И тут вообще Вера буквально просияла, я ее давно такой счастливой не видела. Ну что, товарищи слушатели, теперь ваш ход. Чего вы не хотите, но имеете? А что хотите вместо этого? Ведь каждая проблема – это заархивированное желание. Эмоции, раздражение, злость и зависть содержат в себе массу энергии. Осталось только поработать над этим, впустить туда жизни. И вы увидите, как птичка желания тут же выпорхнет из клетки и начнет радостно носиться в воздухе. А квадрант проблем опустеет, и вы лишитесь вашей черной дыры. Важно помнить. Вместо фразы «это невозможно» произносим фразу «как это сделать возможным?» Да это вообще хорошая привычка. И если вы приучите себя и своих близких так думать, у вас будет у всех гораздо больше сил, поверьте мне. Квадрант «не хочу, но имею» в идеале должен все время оставаться пустым. А мы идем дальше. «Не хочу и не имею» — осознанный выбор. Очень странный квадрант. Вы можете мне сказать, а я вот даже не знаю, чего сюда писать. Ну, не хочу, это разве желание? Но сознательным выбором должно быть не только желание, но и отказ от него. Я не хочу на пианино играть, не играю и не мучаюсь по этому поводу. Вот что важно, и не мучаюсь по этому поводу. Не хочу учить испанский язык, и не буду, и не буду, и не буду себе говорить, он тупица, 5 лет ты учишь, и ничего. Все, закончили тему. Например, я четко знаю, что я не хочу учиться играть на гитаре, хотя я пишу песни и выступаю с концертами, да. Я играю, ну, плохо, поэтому со мной на концерте всегда есть гитарист. Я предпочитаю работать с профессионалами, и мне достаточно писать и исполнять свои песни. Таким образом, я избавлена от переживаний по этому поводу. Если мне кто-то говорит, что я играю на гитаре весьма так себе, я говорю, конечно, зато я песни пишу хорошие, а играют у меня профессионалы. Можете проверить. Не хочу жить со свекровью и не живу. Какая я молодец? Или молодец, что я так выбрала. Или молодец, что я освободила себе пространство для любимых занятий. Видели бы вы, какое лицо было у Веры, когда она с гордостью заявляла «Не хочу курить и не курю!» Вот не хочу писать диссертацию и не пишу. А потом уже чуть менее уверенно, но все же. Эх, я вот думаю, могла же ведь я тогда остаться в США после стажировки, были возможности. Жалела иногда. А сейчас смотрю и понимаю, нет, не смогла бы я там. Да и дочка Саша появилась у меня здесь именно благодаря этому решению. Потому что я тогда выбрала любовь к ее отцу. И несмотря на то, что мы в разводе, я вот правда ни о чем не жалею. Мы прожили вместе 8 прекрасных лет, так что да, не хочу и не имею. Вот знаешь, Таня, это для меня прям квадрант принятого решения, что ли. Это делает меня устойчивой. Меня пытаются опрокинуть, надо было уезжать, и сейчас еще можно с твоим-то английским. А я понимаю, нет, это не мое. Надо же, вот даже не затрагивают такие комментарии, только сейчас это поняла. Спасибо тебе за такое исследование. Столько сил. Ну, пойдем уже в квадрант желания, а то я уже прям зуд ощущаю. Скажу по секрету, что в начале нашего эксперимента Вера говорила, что не знает, хочет ли она чего-то вообще. Так что можно считать нашу работу с ней уже удавшейся, правда? А ваш настрой как? Сейчас мы как раз переходим к желаниям. Сейчас мы, вот именно сейчас, мы готовы. После того, как мы заполнили и проанализировали 3 части, в конечном итоге все, что мы записали, может собраться в квадранте «хочу, но не имею». Это как раз квадрант желания и цели. Из первого сюда перешла благодарность. Пусть сохраняется на этом же уровне то, что нужно. Пролонгируем договор здоровья и благополучия. Спасибо большое. Из «не хочу, но имею» задачи. Этого я не хочу, но я хочу вот это и это. Из «не хочу и не имею» осознания. Я освобождаю себе пространство от того, что мне не нужно. Я не хочу заниматься ненужными вещами. Не хочу платить налог на бессмысленное, как говорит известный режиссер Павел Мунтян. И, наконец, квадрат «хочу и не имею». Изначально здесь может содержаться не очень большой список того, что я хочу. Но когда мы его дополняем записями из предыдущих квадрантов, он становится обширным. Именно здесь и будет происходить наша основная работа по исполнению желаний. Об этом вся остальная книжка. Готовы? Пристегните ремни. Погнали! Для тех, кто серьезно подходит к изучению книги, задание. Вы прослушали этот раздел и, возможно, задумались. А как это устроено в моей жизни? С радостью помогу вам разобраться. Давайте поработаем с нашей схемой по-настоящему. Заполните каждый квадрант и нарисуйте в каждом квадранте смайлик, который соответствует вашему настроению по итогу. Я заполнил квадрат «хочу и имею», и смайлик у меня такой, улыбающийся. А, например, в «хочу и не имею» такой, грустный. Как только вы это сделаете, у нас появится материал для работы, и дальнейшее содержание книги будет уже не только развлекательно-познавательным. С вами будет персональный консультант, можно сказать, карманный волшебник, вот если хотите. И работать он будет уже именно с вашим желанием. Приступаем.